Книга пути. 1. Амброджо Флеккия родился в местечке Маньяно. На восток от Маньяно, в дне пути, верхом, лежал Милан, город святого Амвросия. В честь святого назвали и мальчика Амброджо, так это звучало на языке его родителей. Напоминало, возможно, об амброзии, напитке бессмертных. Родители мальчика были виноделами. Подрастая, Амброджо стал им помогать. Он послушно выполнял все, что ему предписывалось, но в труде его не было радости. Флеккия-старший, не раз наблюдавший за сыном украдкой, все более в этом убеждался. Даже топча виноград в чане босыми пятками, что может быть радостнее для ребенка, Амброджо оставался серьезен. Потомственный винодел Флеккия-старший и сам не любил избыточного веселья. Он знал, что брожение вина — процесс неспешный, даже меланхолический, а потому в виноделе допускал определенную степень задумчивости. Но отрешенность, с которой подходил к производству вина его сын, была чем-то другим. В глазах отца она граничила с равнодушием. Настоящее же вино, стряхивая с пальцев жмых, Флеккия-старший вздыхал, способен делать только человек неравнодушный. Помощь мальчика семейному делу пришла с неожиданной стороны. За 5 дней до большого сбора винограда Амброджо сообщил, что виноград следует собирать немедленно. Он сказал, что утром, когда он открыл глаза, но по-настоящему еще как бы не проснулся, ему предстало видение грозы. Это была страшная гроза, и Амброджо описал ее в подробностях. В описании присутствовали внезапно сгустившийся мрак, завывание ветра и со свистом летящей градины величиной с куриное яйцо. Мальчик рассказывал, как спелые грозди винограда бились мочалкой о стволы, как круглые льдинки на лету дырявили мечущиеся листья и добивали на земле упавшие ягоды. Вдобавок ко всему, с небес спустился синий звенящий холод, и место катастрофы укрылось тонким слоем снега. Такую грозу Флеккия-старший видел лишь единожды в жизни, а мальчик не видел никогда. Однако все подробности рассказа в точности сходились с тем, что в свое время наблюдал отец. Несклонный к мистике, Флеккия-старший после колебаний все же послушался Амброджо и приступил к сбору винограда. Он ничего не сказал соседям, потому что боялся осмеяния. Но после того, как 5 дней спустя над Маньяно действительно разразилась страшная гроза, Флекки оказались единственным семейством, собравшим в тот год урожай. Смуглого отрока посещали и другие видения. Они касались самых разных сфер жизни, но от виноделия были уже довольно далеки. Так Амброджо предсказал войну, развернувшуюся в 1494 году на территории Пьемонта между французскими королями и Священной Римской империей. Сын винодела ясно видел, как с запада на восток, мимо Маньяно, промаршировали передовые французские части. Местное население французы почти не трогали, лишь отобрали для пополнения провианта мелкий скот до 20 бочек пьемонтского вина, показавшегося им неплохим. Эта информация поступила к Флеккия-старшему в 1457 году, то есть очень заранее, что в сущности и не позволило ему извлечь из нее возможную пользу. О предсказанных боевых действиях он забыл уже через неделю. Амброджо предсказал также открытие Христофором Колумбом Америки в 1492 году. Это событие тоже не привлекло внимания отца, поскольку на виноделие в Пьемонте существенного влияния не оказывало. Самого же мальчика видение привело в трепет, ибо сопровождалось зловещим свечением контуров всех 3 колумбовых каравелл. Нехорошим светом был тронут даже орлиный профиль первооткрывателя. Генуэзец Коломбо, перешедший в силу обстоятельств на испанскую службу, был, по сути, земляком Амброджо. Не хотелось думать, что 12 октября 1492 года такой человек занимался чем-то неподобающим, и оттого световые эффекты ребенок был склонен объяснять чрезмерной наэлектризованностью атлантической атмосферы. Когда Амброджо подрос, он выразил желание уехать во Флоренцию, чтобы учиться в тамошнем университете. Флеккио, старший, ему в этом не препятствовал. К тому времени он окончательно убедился, что сын его создан не для виноделия. В сущности, всем в Маньяно было уже понятно, что Флеккио-младший — отрезанный ломоть, так что его отъезда из местечка ожидали со дня на день. Отъезд, однако, был отложен по решению самого Амброджо, который сумел предвидеть, что в ближайшие 2 года во Флоренции будет свирепствовать чума. В конце концов, юноша оказался во Флоренции. В этом городе все было по-другому. Он был совершенно не похож на Маньяно. Амброджо застал его оправляющимся от чумы. Великолепие там все еще было смешано с растерянностью. В университете Амброджо изучал 7 свободных искусств. Постигнув предметы тривиума — грамматика, диалектика, риторика — он перешел к квадривиуму, включавшему в себя арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Как это нередко бывало в университетах прежних времен, процесс учебы оказался длительным. Он включал в себя несколько лет тщательного обучения, которые перемежались годами столь же тщательного осмысления изученного, когда посещение университета приостанавливалось, и Амброджо отправлялся в путешествие по Италии. На деле же связь студента с «Альма-Матер» не прерывалась никогда. Даже в дни поездок в самые отдаленные уголки его родины, по счастью, не такой уж большой. Из всего, с чем Амброджо довелось познакомиться во время учебы, больше всего он полюбил историю. Как отдельный предмет истории в университете не рассматривали. В рамках тривиума она изучалась как составная часть риторики. Над историческими сочинениями юноша готов был просиживать часами. Направленные в прошлое, они, и это роднило их с видениями, направленными в будущее, были для него уходом от настоящего. Движение по обе стороны настоящего стало необходимо Амброджо как воздух, ибо разомкнуло одномерность времени, в которой он задыхался. Амброджо читал историков античных и средневековых, читал анналы, хроники, хронографы, истории городов, земель и войн. Он узнавал, как создавались и рушились империи, происходили землетрясения, падали звезды и выходили из берегов реки. Особо отмечал исполнение пророчеств, а также появление и осуществление знамений. В таком преодолении времени ему виделось подтверждение неслучайности всего происходящего на Земле. «Люди сталкиваются друг с другом», — думал Амброджо, — «они налетают друг на друга, как атомы. У них нет собственной траектории, и оттого их поступки случайны. Но в совокупности этих случайностей, — думал Амброджо, — есть своя закономерность, которая в каких-то частях может быть предвидима. Полностью же ее знает лишь тот, кто все создал». Однажды во Флоренцию пришел купец из Пскова. Купца звали Ферапонтом. На фоне местного населения он выделялся длинной о двух хвостах бородой и огромным оспенным носом. Помимо связок соболиных шкур, Ферапонт привез известие, что в 1492 году на Руси ждут конца света. К этим сведениям во Флоренции отнеслись в целом спокойно. Во-первых, флорентийцы были заняты уймой текущих дел, и думать о вещах, не грозящих непосредственно, у многих просто не было времени. Во-вторых, далеко не все во Флоренции представляли себе местонахождение Руси. Ввиду необычного облика самого Ферапонта, было неясно, все ли на его родине имеют подобные бороды и носы. Допускалась возможность нахождения Руси вне обитаемого мира. Это давало населению надежду, что предполагаемый конец света одной лишь Русью и ограничится. Из всех живших во Флоренции сообщения купца Ферапонта показалось по-настоящему важным только одному человеку – Амброджо. Юноша разыскал Ферапонта и спросил у него, на основании чего им было сделано заключение о конце света именно в 1492 году. Ферапонт отвечал, что это заключение делалось не им, но было услышано от компетентных людей в Пскове. Не будучи способен как-либо обосновать фатальную дату, Ферапонт в шутку предложил Амброджо отправиться за пояснением в Псков. Амброджо не засмеялся, он задумчиво кивнул, ибо такой возможности не исключал. После этого разговора он начал брать у купца уроки древнерусского. Флекия-старший даже не подозревал, на что тратятся его деньги. Амброджо, в свою очередь, благоразумно ничего отцу не говорил. Существование Руси показалось бы Флекия-старшему еще более сомнительным, чем подробности войны 1494 года, некогда описанные ему сыном. К этому же времени относится знакомство Амброджо Флекия с будущим мореплавателем Америго Веспуччи. По глазам Веспуччи Амброджо без труда понял, куда лежит его курс. Было очевидно, что в 1490 году Америго отправится в Севилью, где, работая в торговом доме Джоанота Берарди, примет участие в финансировании экспедиции Колумба. Начиная с 1499 года, вдохновленный успехами Колумба, флорентийцы сам предпримет несколько путешествий, да так удачно, что вновь открытому континенту присвоит его, а не Колумбово, имя. В том же 1499 году, и об этом Амброджо не мог не сказать купцу Ферапонту, архиепископ новгородский Геннадий составит первое на Руси полное священное писание, названное впоследствии Геннадиевской Библией. Амброджо обратил внимание Америго Веспуччи на странное сближение предполагаемых событий 1492 года. С одной стороны, открытие нового континента, с другой, ожидавшийся на Руси конец света. Насколько недоумение Амброджо эти события связаны, и если связаны, то как? Не может ли, догадка Амброджо, открытие нового континента быть началом растянувшегося во времени конца света? И если это так, Амброджо берет Америго за плечи и смотрит ему в глаза, то стоит ли такому континенту давать свое имя? Между тем занятия с купцом Ферапонтом продолжались. Амброджо читал имевшуюся у купца славянскую псалтирь, и многое, нужно сказать, понимал в ней, потому что латинский текст псалмов он знал наизусть. С не меньшим интересом он слушал чтение Ферапонта. По его просьбе каждый из псалмов прочитывался неоднократно. Это позволяло Амброджо запомнить не только слова, их он заучивал еще при чтении, но и особенности произношения. К удивлению Ферапонта, мало-помалу юноша становился его речевым двойником. В некоторых из произносимых Амброджо слов русские образцы угадывались не сразу, но порой, и это случалось все чаще, Ферапонт невольно вздрагивал, из уст итальянца исходили чистейшие интонации псковского купца. Настал день, когда Амброджо понял, что готов отправиться на Русь. Последним, что от него услышали флорентийцы, оказалось предсказание страшного наводнения, которому суждено было обрушиться на город 4 ноября 1966 года. Призывая горожан к бдительности, Амброджо указал, что река Арно выйдет из берегов и на улице хлынет масса воды объемом 350 миллионов кубометров. Впоследствии Флоренция забыла об этом предсказании, как забыла она и о самом предсказателе. Амброджо отправился в Маньяно и сообщил о своих планах отцу. «Но ведь там предел обитаемого пространства», — сказал Флекия-старший. «Зачем ты туда поедешь?» «На пределе пространства», — ответил Амброджо, — «я, может быть, узнаю нечто о пределе времени». 2. Флоренцию Амброджо покидал не без сожаления. В те годы там обреталось немало достойных людей: Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Санти и Микеланджело Буонаротти, чья роль в истории культуры была ему в целом ясна уже тогда. Ни один из них, однако, не мог внести ни малейшей ясности в вопрос о конце света, единственно значимый для Амброджо. «Этот вопрос не тревожит их», — отмечал про себя Амброджо, — «ибо они творят для вечности». В последние дни своей жизни во Флоренции Амброджо удостоился нескольких больших и малых видений. Видения были ему не вполне понятны, и он о них никому не рассказывал. Они не касались всеобщей истории. Виденные им события касались историй отдельных людей, из которых, думалось Амброджо, и слагается в конечном счете история всеобщая. Одно из видений, наименее им понятое, касалось той большой страны на севере, в которую он стремился. По некоторым размышлениям Амброджо решил рассказать его купцу Ферапонту. Состояло оно вкратце в следующем. В 1977 году Юрий Александрович Строев, без пяти минут кандидат исторических наук, Ленинградским университетом имени Жданова, был послан в археологическую экспедицию в Псков. Диссертация Юрия Александровича, посвященная раннему русскому летописанию, была почти окончена. Не хватало лишь содержащего вывода заключения, которое диссертанту почему-то не давалось. Как только он приступал к выводам, ему начинало казаться, что они неполны, упрощают его работу и в каком-то смысле сводят ее на нет. Возможно, диссертант просто переутомился. По крайней мере, так считал профессор Иван Михайлович Нечипорук, его научный руководитель, который, собственно, и включил Строева в состав археологической экспедиции. Профессор полагал, что диссертанту нужно немного отдохнуть, и выводы его выстроятся сами собой. У профессора был большой опыт руководства. В Пскове участников экспедиции разместили на частных квартирах. Квартира Строева находилась в Запсковье, на улице Первомайской, недалеко от храма Спаса Нерукотворного образа, построенного в Великий Мор 1487 года. Квартира состояла из двух комнат. В большей жила молодая женщина с сыном 5 лет, а в меньшую поселили Строева. Женщину, как ему сообщили, звали Александрой Мюллер, и она была русской немкой. Немка представилась Строеву как Саша. Также звали ее сына, который встречал гостя вместе с ней. Мальчик обнял ее ногу, и ситцевое платье Александры превратилось в обтягивающие брюки. Погруженный в мысль о диссертации, Строев все же отметил, что у Александры стройные ноги. Дом Строеву понравился. Это был старый купеческий дом красного кирпича. Окна его по вечерам светились желтоватым электрическим светом. Когда Строев первый раз вернулся с раскопок, он остановился у крыльца, чтобы полюбоваться их сиянием. Это сияние отражалось на автомобиле «Победа», стоявшей у дома, и на круглых булыжниках мостовой. Войдя, Строев увидел, что Александра с сыном пьют чай, и он пил чай вместе с ними. «Чем занимается ваша экспедиция?» — спросила Александра. За стеной кто-то начал играть на скрипке. «Мы исследуем фундамент собора Иоанна Предтечи. За прошедшие столетия он значительно опустился», — Строев медленно приблизил ладони к столу. Ладони мальчика также едва касались стола. Заметив взгляд Строева, он стал водить пальцами по узорам клеенки. Это были сложные и мелкие узоры, но пальцы мальчика были еще мельче. С этой геометрией они легко справлялись. «При Иоанновом монастыре жил юродивый Арсений, называвший себя Устином», — сказала Александра, — «у кладбищенской стены. Сейчас там нет стены, нет даже кладбища». Александра подлила Строеву чая. «Кладбище стало Комсомольской площадью». «А как же покойники?» — спросил мальчик. «Что ли они стали комсомольцами?» Строев наклонился к самому уху ребенка. «Это выяснится в ходе раскопок». На следующий вечер они отправились гулять. пересекли улицу Труда, дошли до Гремячей башни и там сидели на берегу Псковы. Мальчик бросал в реку камешки, Строев нашел несколько осколков кафеля и пустил их по речной поверхности лягушкой. Самый большой подпрыгнул на воде 5 раз. В другой раз они отправились в Завеличи. Перейдя реку Великую по мосту Советской армии, направились в сторону Иоанного монастыря. Подошли к собору и долго стояли на краю раскопа. По лесенке осторожно спустились вниз, гладили древние камни, согревшиеся августовским вечером, впервые за многие века согревшиеся. И впервые за многие века их кто-то гладил. Так думала Александра. Она представляла у этих камней древнего юродивого и не могла себе ответить, действительно ли верит тому, что о нем читала. А был ли вообще, говоря, юродивый? А была ли, спрашивается, его любовь? И если была, то во что же она превратилась за сотни ушедших лет? И кто тогда ее чувствует, если любившие давно истлели? «Мне хорошо с ними обоими», — сказал Строев в сердце своем, «потому что в них обоих я чувствую нечто родственное». Определенное, можно сказать, созвучие, несмотря на ее немецкое происхождение. Она спокойна, русоволоса, и черты лица ее правильны. Почему она одна со своим мальчиком, и где ее муж? Что делает она здесь, в русской провинции, среди вросших в землю подслеповатых окон, старых автомобилей, льняных с накладными карманами, рубах на выпуск и дождями омытых, посыпанных пылью, ветер едва заметно колышет под ними ковыль, морщинистых и желтолицых обитателей досок почета. «Не знаю», — сам же ответил, — «что делает, ибо для этого мира она неорганична». И он представил Александру Мюллер на бурлящей Ленинградской улице или, например, в театре имени Кирова, раскрасневшуюся перед третьим звонком, и сердце его дрогнуло, потому что перенести ее туда было в его силах. Потом они вернулись домой и пили чай, и за стеной опять зазвучала скрипка. «Это Пархоменко играет», — сказал мальчик. «Мы любим его слушать». Александра пожала плечами. Строев пытался увидеть их, всех троих, в окне, в желтом электрическом свете, мысленным взором с улицы. А может быть, даже взором из Ленинграда? Он уже сейчас знал, что будет тосковать по этой кухне, по автомобилю «Победу» у окна, булыжной мостовой и невидимой скрипке Пархоменко. Он уже рассматривал их, сидящих, как дорогую фотографию, и оконная рама была ее рамой, и свет люстры заливал ее желтизной времени. «Почему я, — думал Строев, — тоскую заранее, предопределяя события и обгоняя время? И как это я всегда знаю наперед, что буду тосковать? Что же рождает во мне это щемящее чувство?» «Я преподаю в школе русский язык и литературу», — сказала Александра. «Но это здесь мало кого интересует». Строев взял из вазы печенье и прижал его к нижней губе. «А что их интересует?» «Не знаю». Помолчав, она спросила, «А почему вы выбрали средневековую историю?» «Трудно сказать». Может быть, потому, что средневековые историки не были похожи на нынешних. Для объяснения исторических событий они всегда искали нравственные причины, а непосредственной связи между событиями как бы не замечали или не придавали ей большого значения. «Как же можно объяснить мир, не видя связей?» — удивилась Александра. Они смотрели поверх повседневности и видели высшие связи. А кроме того, все события связывало время, хотя такую связь эти люди не считали надежной. Мальчик держал печенье у нижней губы. Александра улыбнулась. «Саша копирует ваши жесты». Через 2 недели Строев вернулся домой. Начинался семестр, и, вопреки ожиданиям, первое время он не чувствовал тоски. Не чувствовал он ее и позднее, потому что все осенние месяцы был занят окончанием диссертации и подготовкой ее к защите. В самом конце года Строев успешно защитился. Его диссертацией были довольны все, В особенности же профессор Нечипорук, убедившийся, что решение послать диссертанта на раскопки оказалось единственно правильным. В январь нового года Строев вошел, сбросив груз, висевший на нем долгое время и порядком, откровенно говоря, отравлявший его существование. Душа его стала легкой. В этом невесомом, почти парящем состоянии она ощутила отсутствие Александра Мюллер. Это не значит, что Строев стал постоянно думать об Александре, и уж тем более что-то предпринимать, чтобы ее увидеть, поскольку действие не было сильной его стороной. Но перед сном, в тот трепетный миг, когда дневные дела уже отошли, а сновидения еще не приблизились, он вспоминал Александру. Перед ним проплывала ее кухня, матерчатый абажур над столом и расписанный листьями чайник. Лежа в своей постели, Строев вдыхал запах старого псковского дома. Он слышал шаги прохожих за окном и обрывки их бесед. Видел жесты мальчика, оказавшиеся его собственными жестами. Строеву становилось спокойно, и он засыпал. Однажды он рассказал об Александре своему другу и коллеге Илье Борисовичу Уткину. «Возможно, это любовь», — сказал поколебавшись Уткин. «Но любовь», — Строев взмахнул руками, — «это такое всепоглощающее чувство, от которого, как я понимаю, просто судорогой сводит, колбасит практически. А я такого не чувствую. Мне ее не хватает, да. Мне хочется быть рядом, да. Слушать ее голос, да. Но не безумствовать. Ты говоришь о страсти, которая действительно род безумия. А я говорю о любви осмысленной и, если угодно, предопределенной. Потому что, когда тебе кого-то не хватает, речь идет о недостающей части тебя самого, и ты ищешь воссоединение с этой частью». «Звучит очень романтично», — подумал Строев, «но каково оно с такими понятиями в реальной жизни? Вот у Александры, допустим, сын, очень милый мальчик, но это не мой сын. О его отце я ничего не знаю», — Строев пожевал губами. «И, строго говоря, не хочу знать. Не исключаю, что с этим человеком связаны какие-то мрачные истории, какие-то чего доброго бездны в жизни самой Александры. Да дело, по большому счету, и не в нем. Я просто боюсь, что не смогу поладить с самим мальчиком». Примерно через месяц он сказал Уткину: «Я все думаю о ребенке. Не будет ли он стоять между мной и Александрой?» «Разве она уже согласилась быть твоей женой?» «А ты думаешь, не согласится?» «Я этого не знаю. Позвони, спроси. Такие вещи не решаются по телефону». «Значит, поезжай». «Ну, ты тоже скажешь, Илья. К этому я еще не готов». «Я сам не знаю, чего хочу», — признался Строев сам себе. «У меня много разных мыслей и чувств, но я опять не могу сделать выводы». В марте Уткин сам спросил Строева об Александре. «Я боюсь», — сказал Строев, — «что она может выйти за меня только для того, чтобы уехать из провинции, или чтобы у ее ребенка был отец». «А ты не хочешь, чтобы она уехала из провинции и чтобы у ее ребенка был отец?» «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Потому что ты еще не смотрел на происходящее ее глазами. Если у тебя получится это сделать, значит, ты ее любишь, и тебе нужно к ней поехать». В конце мая Строев сказал Уткину: «Знаешь, Илья, я, пожалуй, поеду». Строев сел в поезд и отправился в Псков. В окно вагона врывался тополиный пух. Строев ехал и думал, что Александру он там уже не застанет. Подойдет к двери, а ему никто не откроет. Он прижмется лбом к стеклу кухонного окна, приложит ладони к вискам, чтобы не мешало отражение, и увидит остатки прежнего счастья. Абажур, стол, на столе пусто. Сердце сожмется, из соседней двери выйдет укоризненно Пархоменко: «А я вам, понимаете, играл, плечистый, коротконогий. Вот что, оказывается, стояло за музыкой. Их нет, — скажет Пархоменко, — уехали навсегда. Навсегда. Вы слишком долго собирались. В сущности, дело ведь здесь и не во времени, ибо настоящая любовь вне времени. Она может ждать хоть целую жизнь. Пархоменко вздохнет. Причина текущих событий в отсутствии внутреннего огня. Ваша беда, если хотите, в том, что вам не свойственно приходить к окончательным выводам. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора, и это парализует вашу волю. Вы сейчас не знаете, зачем приехали. Между тем вы упустили лучшее, что готовило вам жизнь. У вас, доложу я вам, были все условия, какие только может предоставить человеку природа. Жилье на тихой Псковской улице, старые липы у окна и хорошая музыка за стеной. Из перечисленного вы не воспользовались ничем, и ваша нынешняя поездка, как, впрочем, и предыдущая, пустая трата времени». «Пустая трата времени», — задумчиво сказал Амброджо. «Пустая трата времени», — повторил купец Ферапонт.